Учение о Царстве Небесном, часть первая, аудиофайл 9. Продолжение главы 5 стадий освободителя, параграф 6 о прощении. Так вот, евреи не смогли понять спасающую силу, у которой нет авиюта, силу кротости, мягкости, нежности. И по сей день они видят Машиаха совсем иным, чем таким, как был Иешуа, а видят его большим, грозным таким, как типа величественным, как Иван Грозный, такой мощный, мускулистый и так далее, такой человек, которого видно по его внешности даже, что он божественный, такой, вот так они видят, что он их избавит не от их нечистых сил, а избавит их от притесняющих их мусульман, то есть арабов и других, тех, которые и сделает большое царство Давида, восстановит в его полноте и тому подобное. То есть они до сих пор не понимают, в чем состоит спасение, в чем смысл, внутренний смысл самой Торы, которую им дали в дар, им получили, они получили как подарок на горе Синай. И тогда Иешуа возложил на себя все их согрешения ради их же спасения, то есть ради спасения самих евреев. Почему Иешуа обращался к евреям? Почему он говорил об их спасении? Почему он говорил: идите в деревни и везде своим апостолам, которые, как их потом стали называть, почему он сказал им: идите в деревни, где города и деревни, где проживают евреи, для них я пришел их спасти. Почему? Конечно же, здесь тоже полное незнание, почему он это сделал, почему он не сказал: и весь мир пришел освободить. А потому что евреи – это гар, три первых сферот человечества. Они тоже подразделяются на коганим, на священников, да, левиты, учителя, и Израиль, сам народ. Три сферы, первых сферы. И для них он, конечно, пришел, потому что он должен был, его, как сказать, его задание было, чтобы они исправились, они получили освобождение, учение о Царстве Небесном. И затем передали это так же, как и три сферот верхних гар передают свечение семи нижним, так и евреи, в задачи евреев входило получить учение о Царстве Небесном, учение об освобождении, и передать это в нижнем семи сферот, которые семь, каждая состоящая из десяти, то есть семи десяти народов мира. Вот поэтому, по этой причине он обращался к евреям, предназначал свое учение для евреи. Но Иешуа еще раз возложил на себя тогда все их согрешения ради их же спасения. Что это означает? Что такое возложил все их согрешения, все болячки, все болезни на себя? Иешуа кетер. А у кетера нет авиюта. Но у кетера есть свои 10 частных сферот. Кетер кетера, хохма кетера, бина кетера и так далее. Все существующее имеет 10 сферот. Кто в самом деле кетер? Кто в самом кетере представитель кетера? Сам кетер кетера, конечно же. А остальные 9 нижних сферот кетера включаются в него от нижних сферот. Хохма кетера, бина кетера и так далее. И у этих 9 нижних сферот нет авиюта, но они включаются в кетер из 4 нижних стадий в кетере. Первая стадия – хохма, вторая – бина, третья – заиранпин, состоящий из 6 сферот, и четвертая – малхут. Вот эти 9 нижних сферот кетера Иешуа и возложил на себя. В них уже есть какие-то корни, как бы, включения, творения. У него еще они становятся сферот кетера. У них нет этого авиюта самих 4 нижних стадий, 9 нижних сферот. Но есть только как бы включение, некое включение их. Вот эти 9 нижних сферот кетера Иешуа и возложил на себя. Это все согрешения, весь авиют в корне, который он на себя возложил, включил в свой кетер, а не нечто такое внешнее, что-то включил, смотрел на народ, на все его согрешения и вобрал их в себя чувствительно и так далее, и так далее. Это все комедия. Только из себя, то, что есть в тебе, с ним можно работать, а не то, что вне тебя. Совершенно нет никакой работы с тем, что вне тебя. Ведь авиют, ведь масах, он стоит где? Да? Масах не стоит, все, что выше масаха, оно не относится, оно не подлежит действию масаха. А поэтому и все, что вне человека, оно не часть человека, никогда не может стать частью человека, оно всегда вне его. Вот то, что человек включает в самого себя, он может исправлять и так далее. Что же внутреннее означает Старый Завет? Старый Завет, абсолютное внимание, Старый Завет – это мы Завет. Мы евреи, мы христиане, мы мусульмане, мы каббалисты и тому подобное. То есть сознание массового группового человека. это внутреннее значение Старого Завета. Старый, там было понятие, не было понятия «я», индивидуальной работы над собой, то, что желает на самом деле сам Творец от нас. Что же внутреннее означает Новый Завет? Это Я-завет, индивидуальная связь с Творцом. И только Я-завет приносит окончательную завершенность и совершенство как личности, так и всему обществу в целом. А сама эта книжечка «Новый Завет» со всеми ее Евангелиями, это совсем не относится к Я-завету. Ведь мы говорим о внутреннем Новом Завете, о духовном значении и сути Нового Завета, а не книжки христиан. Очень важно это вобрать в себя. Ибо в каждом человеке на земном шаре, без исключения, заложены эти две силы. Израиль, это его гар, три первых сферот, желание отдачи и народы мира, желание получать только ради себя. Понятно, да? То есть любой палестинец, кто бы то ни был, любой диктатор, Гитлер, Муссолини, кто бы то ни был, ужаснейшие, казалось бы, люди имеют в себе с необходимостью Израиль и народы мира. То, что они так используют по-своему эти свои две составляющие, это частное их дело. Так вот, заботься таким образом о том, чтобы Израиль в тебе не затоптал ногами в тебе же силу Иешуа и не отдавал его, чтобы ты не отдавал его на убиение. То есть каждый раз, когда замечаешь, что народы мира, нечистые силы в тебе, они побеждают, и Иешуа в тебе самом притесняют, издеваются над ним, наконец предают его убиению, сразу же активируй себя и побеждай. Да, конечно же, верой выше разума. Тогда и ты сможешь каждый раз по праву сказать: «Я победил мир». Параграф 7. Желание веры. Желание веры выше разума, разумеется. Условия успеха, условия спасения, чтобы идти дальше, состоит в первую очередь в том, и обращаюсь к тебе как к читателю или как к слушателю, состоит в первую очередь в том, чтобы не противиться Мы все идем в одном направлении. Если кто-нибудь, например, не в состоянии дать веру, понятие «дать веру», да, если кто-нибудь, например, не в состоянии дать веру, то нет в этом ничего зазорного. У него нет сил на это. Покамест. Но если не желает веры, это уже никуда не годится. Этого я стерпеть не могу. Иешуа не выдерживал. Помнишь еще, как это было с Иешуа? Кого он спасал? Кого излечивал? Только тех, кто верил. Некто подошел к нему и сказал: «Моя дочь лежит смертельно больная. Скажи только слово, и она излечится». Он верил в это. Иешуа отреагировал и сказал: «Твоя вера спасла тебя». Он не сказал: «Твои знания тебя спасли», а «твоя вера, которую ты дал выше знания, спасла тебя». И вот лишь тогда Иешуа был готов излечить больного. Но в своем родном городе он не мог производить сильные действия излечения. Почему не мог? Ибо не было у них веры. Что они говорили? Нет пророка в его родном, говорится, нет пророка в его родном городе, говорил Иешуа. Почему же это так строго, как бы, не верит, и все, и тогда нет ему спасения? Что это значит? Что за категорическое такое заверение, утверждение? Не верит, значит, никак не желает прийти к Этеру. Не желает сам, не желает прийти к своему спасению. А если постоянно не приходит к Этеру, то невозможно и выстроить себя к Гмар-Тикуну. Невозможно себя совершенствовать. Видишь, Кетер и Малхут всегда связаны друг с другом. Если приходишь в Кетер утоньшением своего авиюта, и ты помнишь, еще повторяю, это ты делаешь из атерет Исод, скажем, от самого Исода, твоего Исода, знаешь, где место Исода твоего, изнутри, и поднимаешься вверх. Ощущением. Ты знаешь, как это можно от Исода идти вверх. Вот таким образом. Так вот, если приходишь в Кетер с утоньшением своего авиюта, то это значит, что поднимаешь от Малхут, Ман, запрос к Кетеру. Теперь то, что тянешь вверх, можешь и опустить вниз. Ведь путь вверх уже проделал ранее. Подниматься, тянуться вверх утоньшением авиюта означает, что просверливаешь в своих килим самостоятельно путь наверх. Как только раз оказался вверху, всегда сможешь спуститься и вниз. То есть Малхут всегда тогда связана с кетером у тебя. А в Гмар-Тикун, во всеобщем исправлении, после всеобщего исправления, у них будет полное соответствие. В кетер войдет свет Ехида, высшего света. А Малхут поднимет Орхозер, обратный свет, со светом Ехида, обратного света. Поднявшись раз вверх, можешь всегда спуститься обратно вниз, обогащенным тем, что приобретаешь вверху, свыше. Это есть свыше. Но в духовном ничего не исчезает. То, что приобрел вверху, притягиваешь с собой вниз. А потому, поэтому есть и их взаимодействие. Ибо из одного приходит другое. Вера выше знания абсолютно необходима. Но если человек еще не может верить выше знания, то это не беда. Что сказал Иешуа, когда его ученики пришли к нему со словами: «Мы видели человека, изгоняющего злые духи, твоим именем». Должны ли мы запретить ему это делать? Какое право он имеет на это, ведь он не твой ученик? Что ответил им Иешуа? «Оставьте его. Ибо кто не против нас, тот за нас». Это означает, кто не против веры, тот постепенно к ней придет. То есть, если кто-нибудь из наших учащихся, читателей, слушающих эту книгу, не может дать веру выше знания, то это не беда. А поэтому, если кто-то не желает дать силу веры, то нет ему места на моих уроках. Тогда я приму такие же неортодоксальные меры и скажу ему это прямо в лоб. Сначала я делаю это очень осторожно, с мягкостью отца к сыну или брата к брату. Но если получаю обратно мейлы, сообщения, из которых явствует, что после стольких-то лет изучения с нами ведет себя как будто совершенно чужой, как чужак, то тогда различие свойств настолько сильное, что я чувствую, как будто не знал его и в помине. то есть если не желает и противоборствует, то я говорю ему: ты больше не придешь на наши уроки, Зоар. Ты можешь продолжать свое обучение заочно, с условием, что будешь продолжать работать над собой. Нам в буквальном смысле не нужны мертвые души. Как-то я получил сообщение от одного такого товарища. Он даже создал группу в своей стране, прилежащей к России, которая когда-то была частью Советского Союза. Давал многие годы, был руководителем этой группы. И вот он мне написал сообщение, что, знаешь, я уже оставил это все дело, то есть кабалу, другими словами. Потому что я прошел все миры, все духовные миры, и вышел в Гмартику. И вот я так заглянул в Гмартику и увидел, что ничего там хорошего нет. Опять надо будет делать там какие-то исправления и все. И я оставил это. Я ему ответил просто, сказал, что ну тогда мы тебя вычеркиваем из списка рассылки. Я имел в виду не только списка рассылки, но он уже стал как бы мертвой душой. При всем уважении к его личным постижениям и так далее. Вот, так вот, а если на подобное мое сообщение я снова получаю мейл, бывает и так, с еще большими всплесками эмоций и так далее, то вижу, что человек абсолютно против веры. Это я имел в виду моих учеников. Кто не мой ученик, а просто что-то пишет мне, посторонний, то я быстро оставляю его, то есть я не прихожу с ним в дискуссии и так далее. А этих я стараюсь еще, кто у меня учился, я говорю сейчас про то время, когда я писал книгу, много лет назад, то с ними я стараюсь еще кое-как поработать. А если вижу, что он абсолютно против веры, тогда он должен тут же покинуть и наше заочное обучение. Может сам заниматься, пожалуйста, но к нам отношения не имеет. Тогда голова у него и работает, а слово Иешуа приводит его в бешенство. Ибо так воспитан этот народ Каха, так и не иначе. У меня были ученики не так много, евреи. И вот как они услышали от меня вот на уроке Зоара, вдруг это было постижение мое тоже с Иешуа на уроке Зоара, когда мы проходили самые великие, самые большие, высокие регионы Атика, мира Ацилут. Тогда у меня было это. Тогда я воспринял это учение. Так вот, были такие у меня ученики, которые хорошо, прекрасно учились, знали изучали Каббалу. А вот как услышали это слово, имя Йешуа, начали противиться. Ты нам учишь нас христианству. Ты проповедуешь нам Йешуа и Иисуса. Вот туда-сюда несколько сообщений, или я не разговаривал с ними на эту тему на уроках. Несколько сообщений, и я их удалил из нашей внутренней группы. Они даже не знают почему. Но само слово Йешуа, спасение, приводит их к ужасным внутренним конвульсиям. Но почему это так? По силам почему? Дело в том, что само слово Йешуа, сила имени Йешуа, ударяет в нем, в этом человеке, прямо по нечистым силам. Тогда оказывается, что такой парень фактически готов выдержать все, кроме как когда слышит имя слова Йешу. Ведь слово Йешуа, имя это и есть святая святых. Когда слышит это имя, то он попадает в такие слои своего внутреннего мира, которыми совершенно не владеет и просто не в состоянии выдержать это, Нет у него на это самообладания. Нет килим, конечно. А поэтому и такая реакция, хотя он в самом себе и полагал, что принадлежал многие годы к избранным студентам внутренней системы обучения Центра Лурианской Каббалы, в то время как стаж в Каббале, занятий в Каббале, занятий Каббалой, не играет никакой роли. Тот, кто сегодня старается верить, тот принадлежит нам и Йешуа, и его сохраняют и оберегают. В то время как тот, кто не верит выше разума, тот и 20, и 30, и более лет изучения Каббалы, и даже преподавания Каббалы, и даже будучи равом, не помогут и не спасут его. А поэтому пробуй и старайся давать силу веры выше знания. Тогда сможешь прийти к Кетеру, ибо в молитве, в кли Кетер находится Творец. Иначе к Творцу на прием никак не попасть. Никакой человек. Смотри внимательно. Я говорю тебе слова правды, слова истины. Ни один, никакой человек не придет в молитве к Творцу, если сначала не пробудит себя к тому, чтобы прийти в Кли Кетер. Что это означает? Если произносишь молитву, очень важно то, что я хочу здесь сказать. Если пробуешь сказать молитву, в то время, даже можно сказать, дать молитву, мы изменяем, мы делаем понятия, которые по силам, которые действуют. Лучше не сказать молитву, а дать молитву, дать веру. Ибо все, что мы учим в Каббале, это учение о том, как давать, научиться давать то, что нам совершенно противоречит нашей природе. Так вот, если пробуешь дать молитву, в то время как не связываешь ее с Иешуа, то это показуха и надувательство. Это то, что делают евреи. Это комедия. Они в синагоге стоят, каждый выпендривается перед другим. Вот я такой праведный, я хожу в синагогу, я занимаюсь. Я профессиональный еврей, например, то есть раввин или служка или так далее. И все это комедия, она ничего не дает. Творец не пропускает к себе никакую молитву, если она изначально не направлена к имени Иешуа. Это весьма и весьма важно. Знать и положить себе в сердце. Молитва может достичь Творца только и исключительно через приход к Иешуа и никак иначе. А поэтому всегда хорошо и правильно, когда даешь молитву, видишь, я еще в книге тогда в оригинале еще писал, даешь молитву. А поэтому всегда хорошо и правильно, истинно, когда даешь молитву, чтобы всегда при этом была с именем Иешуа. Этим самым ты указываешь, что приходишь к Творцу через Иешуа. Приходишь к Его Отцу. Иначе это будет только желаемое, так называемое по-английски wishful thinking. Только желаемое. По-английски очень интересно стоит желаемое думание, желаемая мысль. Только желаемое тобой, то есть надуманное, и обман, фантазия. Все, что мои братья по крови делают в своих молитвах, не имеет абсолютно никакой силы и ценности. Это как игра детишек. Так как они не видят и не верят, что Отец, к которому обращаются, одет только в кли Иешуа. То же самое можно сказать и про христиан. Они обращаются тоже к какому-то рассказу, к к Иешуа из рассказа. Иешуа, который где-то там в Палестине, где-то там он был распят, и так вот, то есть мозгами своими, где-то в небесах и так далее. И это можно понять, что они так сделали себе такую религию, потому что они не могут знать, как обратиться к Творцу по-настоящему, из-за того, что евреи сделали, составляют, так сказать, образуют буферную зону, которая разделяет народы мира, и в том числе христиан, от отца Иешуа. И если эта вера высших знаний трудно тебе дается, но шаг за шагом постоянно одолеваешь сопротивление вере высшие знания в себе самом, то тогда Творец тебе обязательно раскроется. Но если изнутри станешь противиться, то какой смысл в твоей молитве? Это будет уже не молитва, а детский крик, детский вой. Смотри внимательно, ты видишь, я не проповедую ни иудаизм, ни христианство, ни что-то другое. Во всем мироздании рассеяны искры света. Также и в христианстве есть искры света. Я это никогда не отрицаю и не отрицал. Но я занимаюсь только учением, чистым учением Творца о полнейшем освобождении каждой личности без исключения, и всего человечества без исключения, включая и христиан, евреев, антисемитов, арабов. Всех. Я занимаюсь таким образом еще раз полнейшим освобождением человечества и человека, а не каким-то определенным частным религиозным направлением или течением. Еще раз я повторяю, никакой человек не может прийти к своему истинному предназначению иначе, чем через последнюю инстанцию, или вообще станцию, можно сказать, творения, ушко иглы, ушко буквы Юд, называемое кликетер. Это самое тонкое место Иешуа, в которое и одевается высший свет. Лишь тогда можешь прийти к Творцу, ощутить его своих килим и получить спасение. Имя означает кли, а поэтому в молитве говоришь изнутри, от сердца, именем Иешуа, нашего Машиах на святом языке. На святом языке Бешем Иешуа Мишихейн. именем Иешуа нашего Машиаха. Вот тогда и проникнешь к Творцу, в зал Творца. А если не пожелаешь этого, и поэтому очень важно желать веры выше разума, ибо вера выше разума – это и есть приход к Иешуа. Если не желаешь этого, этой веры, тогда это останется только религиозной комедией, а таковая не поможет. Я помню, это я писал тогда, когда в оригинале книги. Я помню, как после террористического акта в Мумбаи, в Индии, по израильскому телевидению за границей показывали церемонию похорон погибшего там раввина и его жены. Я это сам видел. У меня тогда было еще израильское телевидение. То есть показывали они церемонию похорон погибшего там раввина и его жены, тела которых были затем перевезены в Израиль. Это прошло в торжественной обстановке, в ультрарелигиозном окружении, на котором присутствовало и несколько тогдашних высоких чиновников из правительства страны. И вот один из их больших и важных равов выступил с речью. И я слышал, как, что и как он говорил. А я знаю все их молитвы, и большинство их заучил в свое время наизусть. Они у меня и до сих пор, по сей день, не выходят из головы. Они так и запомнились. Из-за очень долгого их периода их произношения. Произнесение. То, что из него выходило, из этого рава, были сугубо заученные слова. Я слышал и традиционную манеру завывания этого представительного седовласого раввина с громадной белой бородой, с ультрарелигиозными атрибутами одежды и так далее, полной гордости, почета. Но я так и не услышал в его молитве ничего святого, ни истинной отдачи. Он стоял там, как пустая кукла. Пустой барабан. И ничего из его молитвы, отпевания так и не поднялось ввысь. Что бы он ни говорил, все это были с детства накрепко заученные формулировки и манера завывания. И когда надо было по тексту выдать заунывную интонацию, он незамедлительно выдавал ее от губ и наружу. Так поступают хасиды. Это их манера, Любавич и другие, чтобы привести публику в эмоциональное возбуждение. И вот он сослался даже и на слова Ари, ибо все они знают, что Ари святой и божественный. Так вот, разве это была молитва? Разве это искусственное стенание могло пробиться к Творцу? Абсолютно нет. Все это их заученные трюки. Игра в религиозную комедию. Ибо все, что они говорят своими губами и вовне, это не молитва. Без того, чтобы подняться к Иешуа, вообще невозможно дотронуться до силы Творца. Можешь часами напролет бубнить весь сидур, все, что хочешь, в любом месте, включая и площадь, где там Петра, где там в этом Ватикане. Можешь настроить весь народ на такую молитву, между, в кавычках. День и ночь говорить ее год напролет, и она не пройдет через плаценту Вселенной. Ибо есть только один высший кетер. Иешуа, который сказал: «Мой Отец отдал все мне, и никто не может прийти к Отцу иначе, чем через меня». И это абсолютно верно. Мы это видим везде и повсюду в учении Лурианской Кабалы. В первую очередь из самого Зоар. Но это надо ощутить, надо знать, что ты ощущаешь. Духовное ощущение. Не только слова. Надо твердо знать и уяснить себе, что никак невозможно перепрыгнуть через последнюю станцию, инстанцию или станцию. Оба хорошо. Оба слова подходящие. Невозможно перепрыгнуть через последнюю инстанцию, станцию, чтобы достичь пункта назначения без принятия Иешуа. Куда, скажи мне, придет твоя молитва? А поэтому, если кто-то из наших студентов еще не в состоянии на это, я имею в виду студентов, имею в виду здесь и читателей, и слушателей. Если кто-нибудь еще и не в состоянии на это, не беда. Это обязательно придет, если есть желание. Но если станет противиться, это уже совсем другое дело. Конечно же, возможно, что студент чувствует внутри себя, что противится внутри себя. У него может быть к этому даже отвращение. Но если он согласен идти дальше, имеет желание, победить это отвращение. Желание, чтобы ему была дана сила победить это отвращение. Чтобы ему дали силу веры выше знания, тогда ему безусловно разрешается оставаться с нами и учиться наравне с другими. А вера не означает, что просто скажет «я верю», наивно полагая и надеясь, что его грехи ему сразу же простятся. Веришь в Иисуса, все, значит, тебе твои грехи прощаются. Как это просто и ясно. Это совершенно не работает. Вера – это когда предоставляешь себя Высшему. И тогда от Высшего получаешь веру. Вера у нас не может быть от самих себя. У нас только есть, как у творения, у нас есть только желание получить. Больше ничего у нас нет. Веру. Вера – это не моя вера, как они все говорят. Я верю. Что ты веришь? Ничтожество. Червь. Что ты веришь? Веру мы можем получить только от Высшего. Это не моя вера, это вера, то, что я получил, это сила веры, которую я получаю. Вера означает, что поднимаешь истинный ман, запрос к кетеру. Ибо только это путь к свету. Вот это и есть вера. Когда поднимаешься к нему, это и есть, получаешь веру. Так что есть вера, а что не вера, можешь очень легко распознать. Надо, конечно, иметь определенный критерий. Нечто вроде детектора веры. Или лучше сказать, детектора неверы. Тогда смог бы увидеть, что все слова того большого рава на торжественных похоронах в Израиле – это лишь пустой набор звуков. Какими бы красивыми словами они большинству из публики и не казались, все это только внешняя видимость святости и религиозного благородства. Так вот, смотря и слушая это, изнутри я так ничего и не ощутил, чтобы слова пробивали себе путь к Творцу. У моего великого учителя Арии была особая, особая способность различать духовную правду от лжи. В наше время любой человек может развить в себе это духовное восприятие. Этому можно научиться. и совсем не требуется внешне отделяться, становиться монахом, становиться святым или цадиком, праведным, праведным в кавычках, конечно. То есть получить ярлык праведника, цадика. А надо просто работать над собой, имея на вооружении метод постоянного поиска и нахождения истинного пути. Истинного пути верой выше знания. Ты видишь, это поиск, постоянный поиск и нахождение. То есть это движение, чем мы заняты, духовное движение, которое приводит к развитию, продвижению в духовном, продвижению к освобождению. Тогда ты смог бы увидеть, что внутри человека открыта световая колонна, выходящая вверх над его головой. Она как кава, как струя света, который поднимается вверх и соединяется с кетером. Кетер – это голова, и там вместилище сути духовного. Оттуда есть соединение со светом. Это путь к свету. А поэтому может, конечно, вернуться и сверху вниз. Если делаешь себя восприимчивым, то проделываешь в себе тем самым нужные отверстия. Вот этот путь сверху вниз существует уже всегда. Но снизу мы как бы зарыли это соединение, этот колодец, через который мы получаем живительную воду, этот кав, струю света. Это то, кав – это то, что сделал человек своими же деяниями. И эту трубу, этот колодец требуется исправить, раскрыть. А поэтому и есть здесь заповедь «не противиться». Нам надо быть всем как одному. С одной стороны, каждый работает над собой как один, а с другой, мы все как один маленький класс. Те, кто приходит на мой урок Зогар. Зогара и Бритхадаша, конечно, и новый, то, что я называю Бритхадаша, то есть учение, лучше сказать, учение о Царстве Небесном, чтобы не было представления, что мы занимаемся Новым Заветом, книгой христианства. На каждом уроке мы приходим через Зогар и учение о Царстве Небесном к новым раскрытиям, и зарытый в нас колодец все больше очищается и раскрывается кав. С каждым днем он должен все больше и больше раскрываться. И это возможно только с твоим содействием. Иначе ничего не получится. иначе ты мешаешь и работе других. А поэтому получаются такие вот вещи, что вдруг с одного дня на другой кто-то должен покинуть наше обучение. Ибо нам предназначено нечто замечательное. Постепенно станем все больше ощущать до полного гмартикуна, как на личном уровне, так и в преддверии общего гмартикуна. Наша цель – достичь всем классам конечного гмартикуна в той форме, в какой нам это будет дано. На самом деле это абсолютно индивидуально и в то же время справедливо для всего класса. Почему это так? А потому что все имеет эти два, все, что существует, имеет эти два аспекта, общее и частное. Поэтому и после того, как я, то сейчас я говорю слова этого времени, сегодняшнего дня, после того, как я прекратил давать уроки в классе, у меня была группа, голландско-бельгийская группа, я это прекратил в какое-то время, потому что уже не было никакой необходимости приходить вместе, потому что мы уже были вместе, у нас уже всех было решимо того, что мы были вместе. Знание, ощущение, выгравировка того, что мы были вместе. И уже не нужно было, каждый уже должен был уже самостоятельно учиться. А класс, наше, как бы сказать, общий класс, он должен был переместиться из физического места, где мы занимались в какой-то комнате где-то, вне себя, переместиться вовнутрь каждого из наших студентов. Ведь все имеет эти два аспекта, общее и частное. И даже когда я занимаюсь частным, я в себе также работаю над общим. Но это совсем не одно и то же, когда приходишь куда-то в класс вне себя и полагаешь, что вот работай в классе, в группе, что-то приобретешь, и таким образом мы все придем к чему-то, к какому-то гмартикуну и так далее. Совершенно нет. Для начала, пока человек еще слаб в коленках, пока он еще не имеет внутреннего ощущения самого себя, не работает еще над собой, он может идти куда-то в класс, вместе петь песни, там, кушать вместе, на море куда-то ехать вместе, ишиват хаверим, собираться вместе и так далее. Это еще массовое сознание, групповое сознание. А потом он уже приходит к тому, что он сам занимается, и в то же время, и тогда у него есть и частное, и общее. Всем нам надо вносить свои лепты и содействовать ускорению реализации этой великой цели. И это невозможно, если кто-то из класса сопротивляется. И вот сейчас скажу уже из момента сейчас, что все сопротивляющиеся, все, кто сопротивлялся, и так и остался противиться, все они покинули мою внутреннюю группу. И вот интересно, это поразительно, как бы случайность, но осталось 10 моих студентов, которые так и остались со мной в самой внутренней группе, которой, для которой я даю каждый день урок через интернет. И вот они общаются со мной, слушая мой голос, воспринимая наш класс как бы внутренний. И занимается у меня уже где-то 15-16, если не больше лет. А во время урока должна быть, абсолютная самоотдача. А вне урока продолжаешь работать над собой. Нам всем надо смотреть в направлении как класс, оставаясь при этом индивидуальными. Вот я сейчас обращаюсь к тебе и ко всем вам, кто слушает. И вижу всех вас и каждого из вас как класс, составляющими наш класс. Нам не надо куда-то приходить ночью или днем, или когда-либо, в любой момент, когда ты открываешь аудиофайл, ты приходишь в класс. И таким образом у нас есть класс и при этом каждый остается индивидуальным. Ведь если ты приходишь в класс какой-то, где-то, в какой-то комнате с другими, то и всегда остается внешнее, магнитное какое-то воздействие других. И это зачастую мешает индивидуальной работе. Все хотят поговорить, кто-то был на работе, у всех что-то было, какие-то напряженности, хотят выговориться, хотят и так далее, и так далее. Я, например, моим ученикам говорил так: перед входом постой перед дверью, удали от себя, раньше приезжай, да, не в последний момент выскочил и сразу в класс сошел, а постой перед дверью один, не разговаривай больше ни с кем, кто даже подошел. Можешь только поклониться, сказать, поздороваться кивком. И соберись со всеми своими силами, затем зайди в класс. Причем в классе не разговаривай друг с другом. Абсолютно не нужно, не запрещено, я ничего не запрещал, но я говорил, как надо работать. И после урока, например, после урока они научились, я им сказал, что после урока не разговаривайте друг с другом. Если захотите что-то друг с другом пообщаться, можете через другое время встретиться или послать друг другу сообщение, что угодно. Но ни в коем случае не на уроке, не перед уроком, самым перед уроком, не во время урока и ни в коем случае не после урока. Потому что то, что ты получил сейчас на уроке, ты выбрасываешь как бы свиньям, вешаешь как бы ожерелье на свиную, подвешиваешь к свиному рылу. Правильно? Потому что это значит? Что отдаешь только что получил святость, отдачу, и тут же отдаешь ее нечистой силе. Поэтому после урока они уходили тихо, уходили один за другим. Тогда он взял, он принял то, что он получил на уроке, это стало теперь его достоянием, и он не отдает это нечистым силам. Так вот, нетрудно изучать Зогар и учение о Царстве Небесном, но невозможно это делать без веры в высшие знания. А поэтому, когда изучение ощущается как трудное, как тяжелое, как трудоемкое, значит, не даешь достаточно веры. Да и в этом мире трудно жить без веры. Все становится таким тяжелым, трагичным. И это только из-за отсутствия веры. Это сам человек, который так ощущает. Мы знаем, что вера не должна быть простой, примитивной верой ниже знания. Верой в рассказ, а только выше знаний. Это означает, что сначала надо подняться собственными силами и при этом использовать свой разум и свою волю. Свой разум и волю надо обязательно задействовать. Здесь в книге я писал только разум, но я сейчас добавляю еще также и волю. И хотя разум говорит тебе, чтобы работал внутри знаний, должен подключить и волю и предпочесть идти выше знаний. Ибо только разумом никак не можешь подняться выше знаний. Посмотри на Талмуд. Это замечательный духовный документ. Но если не идешь чуть-чуть выше, чем только знание Талмуда, то есть не идешь выше, то совершенно ничего не поможет, никакой Талмуд ничего там не поможет, если ты не будешь его изучать верой выше знания, то есть исходя из кабалы. Тогда это знание, от которой только голова становится больше, но не приходит абсолютно никакого спасения. Я как великолепно при изучении Талмуда развивается голова со всей ее логикой, со всеми рассуждениями, выводами. Я знаю, что о чем говорю. Я многие годы занимался. Но без веры выше знания все это хлам. Ничем не поможет. Особенно нашим душам. Душам, которые пришли в мир с душой Ари. Талмуд был написан где-то где-то между третьим и пятым веком нашего летоисчисления. У нас совсем другие души. Мы пошли дальше, развивались. А евреи продолжают сидеть за этим Талмудом, снашивая свои брюки, и с полной гордостью за какие-то знания, которые ничего не дают ни им, ни народу мира. Хотя Талмуд сам по себе продукт божественного, и он в этом не виновен. Я ни в коем случае не говорю, что Талмуд никуда не годится, но как они его учат? Только своей башкой, а она у них большая, становится еще больше и больше. Появляется больше и больше лысых мест на голове от всей этой логики. Но он совсем не помогает, а скорее полностью закрывает им свет Творца от прихода к творению. Ибо в духовном, что бы ты ни учил внутри разума, разума совершенно не относится к Творцу. И наоборот. Самое незначительное, что учишь выше разума, безмерно выше и больше всего того, что заучил внутри разума. Ведь самая малость, что учишь выше разума, поднимает тебя в Царство Небесное, то есть в чисто духовное пространство. И только оттуда можешь получить свет спасения, только это и помогает. Внутри разума означает внутри келим каббала, внутри келим получения. Ашем, Творец, это абсолютное желание отдачи. Как можно соединиться с Творцом? По совпадению свойств, то есть только отдачей. Но как можешь отдать что-либо Творцу? Что у тебя есть, чтобы ему отдать? Тебе нечего ему дать. Можешь только утоньшить свой авиют. Ибо твое желание получать ради себя не исчезает. Его можно только постоянно утоньшать. И тогда приходишь к Этеру и получаешь изнутри него свет. Но совсем не требуется оставаться всегда в Кетере. Совершенно не требуется оставаться в Кетере. Приходишь туда, получаешь свою порцию спасения, излечения. Так что можешь идти дальше. Опять спускаться к себе. Сам проложил путь. Путь снизу вверх, к Кликетер, к Йешуа. Получил там силу спасения, соответствующую твоему конкретному запросу. А поэтому можешь всегда и возвратиться, и должен возвратиться обратно к своим, в свои келим. Не оставаться в Келим, в Кликетер. Приобрел побольше сил, возвращаешься снова от Кликетер к своим нижним Келим. И вот получаешь теперь свет Руах. Постоянно, шаг за шагом, можешь продвигаться, но всегда в соединении с Кликетер. Это значит, что всегда должен находиться в единении с Йешуа, с силой Йешуа. Это наиважнейшая добрая весть. Знай, что всегда можешь себя с ним соединить. А если что-то не получается, ну, не кричи сразу же, как ханжа, «Творец, Творец! Йешуа, Йешуа!» Ибо это не поможет. Поможет только действительное соединение с Иешуа. Я уже послал своего сына к тебе. Он принес тебе добрую весть. Почему не учишься от него? Я все отдал ему, что касается моего творения. Учись же от него. Ашем, Творец, говорит это по силам. Желаешь прийти ко мне? Приди сначала к моему сыну. Поднимись к Кликетер и там учись тому, что он, Иешуа, по силам говорит.